Двух же самых знаменитых детей, девочек-волков, Камалу и Амалу, нашли в 1920 году. Доктор Сингх, попечитель сиротского приюта, написал длинный и подробный отчет о своих наблюдениях за двумя девочками-волками, находившимися на его попечении. Записи делались на протяжении длительного времени, так что достоверность его наблюдений не вызывает сомнений. К тому же они подтверждены другими очевидцами. Итак, обратимся к записям доктора. В октябре 1920 года, когда он читал проповеди в районе Гадамури, к нему подошли несколько возбужденных местных жителей и рассказали о фантастических существах, живущих в джунглях. Доктор решил отправиться посмотреть на эти существа. Его завели глубоко в джунгли, и после наступления сумерек он и сопровождавшие его жители увидели семейство волков, появившихся из вырытой на склоне оврага норы. Впереди шли три взрослых волка, потом бежали два волчонка, а за ними двигались, по определению перепуганных крестьян, два чудища. Это были два диковинных животных, которых Сингх не мог классифицировать. Они передвигались на четырех конечностях, а длинные спутанные волосы закрывали лица. После того, как чудища выскочили из берлоги, доктор Сингх едва удержал своих спутников, собравшихся стрелять по ним из ружей. Он предложил поймать их. Однако чудища вызывали такой страх, что он вынужден был отправиться в отдаленную деревню, чтобы найти добровольцев для их поимки. Через неделю доктор вернулся к волчьему логову. Двух волков в нем не было, а волчицу, охранявшую вход, пришлось застрелить. Преподобный Сингх и его подручные были изумлены, обнаружив в логове двух волчат и двух человеческих детенышей. Последние были голыми, покрыты болячками и синяками, но проявляли большую агрессивность, чем их товарищи-волки, и были готовы энергично защищать свою территорию. Детей забрали из берлоги и отдали местным жителям. Те же при первой возможности избавились от них, и доктор Сингх нашел девочек несколько дней спустя полумертвыми от голода. Он постарался выходить их, заставляя есть молоко и другую питательную пищу. Младший Амале было лишь 18 месяцев, а старшей Камале, так их окрестил доктор Сингх, около 8 лет. Кожа у обеих была изрядно поцарапана и покрыта мозолями. Языки высовывались изо ртов, они скалили зубы и тяжело дышали. Еще более удивительные факты выяснились позже. Дети были не способны видеть днем и спасались от солнечного света в темных углах. Ночью они выли и метались по комнате в поисках выхода. Спали они всего лишь 5-6 часов в сутки, ели только сырое мясо и утоляли жажду, лакая жидкость. Обе девочки ползали на коленях и локтях, когда находились в комнате, но на улице они довольно быстро бегали, вставая на ладони и ступни. Они рычали на людей, изгибали спины, подобно волкам, при приближении того, кого они считали опасным. Они охотились, преследуя цыплят и других домашних животных, рыскали по двору в поисках выброшенных потрохов и с жадностью пожирали их. Но эти дети-волки прожили недолго в цивилизованной обстановке. Младшая девочка Амала прожила в неволе меньше года. Она скончалась от нефрита в сентябре 1921 года. Камала прожила около 9 лет. Постепенно она научилась ходить, хотя до конца жизни ей так и не удавалось избавиться от своей волчьей походки. Она начала умываться, пользоваться стаканом и даже выучила несколько слов, но продолжала есть сырое мясо и потроха, избегала собак. То, что она обучилась примитивной речи, означает, что при рождении у нее не было умственных дефектов, и что ее волчьи повадки были целиком переняты у приемных родителей. Неудивительно, что простые индийские крестьяне были напуганы чудовищами из пещеры. Даже в 1920 году страх перед оборотнем, как и перед волком, оставался одним из древнейших первобытных инстинктов человека. Со смертью Камалы закончилась одна из интереснейших историй нашего времени, хотя разговоры о ней и ее изучение продолжаются по сей день. Многие обстоятельства, окружавшие жизнь этих детей-волков, покрыты мраком. Например, возникают естественные вопросы. Почему дети не были немедленно съедены волками? Откуда взялась вторая девочка? Но природа хранит эти тайны. Теперь обратимся к последнему примеру из этой серии – Виктору, дикому мальчику из Аверона. Виктор из Аверона появился раньше Каспара Хаузера, и его случай выглядит менее загадочным. Он тоже содержит ряд уникальных обстоятельств, но сам Виктор и вся его жизнь подверглись, несомненно, более детальному изучению. Начало его истории, как две капли воды, похоже на начало истории другого мальчика-волка, исключая, естественно, Каспара. Это произошло в 1797 году. Странный юноша на улицах Нюрнберга появится только через 32 года, когда крестьяне удаленного района в департаменте Тарн, Южная Франция, впервые заметили странное существо, прятавшееся в густых зарослях. Крестьяне боялись головы растрепанного дикого человека и, несмотря на многочисленные встречи, не могли установить с ним близкий контакт. В апреле 1797 года этого мальчика, которому, как оказалось, было около 9 лет, заметили играющим вблизи небольшой деревушки Лабасин. Местные жители поймали его и поместили в сарай, но ребенок сбежал оттуда и долго скрывался в лесу. Прошло около 15 месяцев, прежде чем его опять заметили. В июле 1798 года трое охотников с большим трудом поймали дикаря и поместили в один дом в близлежащей деревне. Хозяева проявили полную безалаберность, и всего лишь через неделю Виктор опять сбежал, выпрыгнув в окно. На этот раз одинокий голый ребенок пережил в лесу чрезвычайно холодную зиму, что свидетельствует о его необыкновенной приспособленности. Он, видимо, вновь приобрел выносливость доисторического человека и способность выживать без соответствующей одежды в экстремальных климатических условиях. Ему, вероятно, нравилась эта местность, поскольку 9 января 1800 года он вновь появился вблизи Лабасина и был немедленно задержан группой крестьян. Мальчик был голый, со спутанными волосами, покрыт шрамами и болячками и чрезвычайно напуганный. На следующий день его поместили в больницу и там впервые тщательно осмотрели. Первым обследовал Виктора, так назвали ребенка, естествоиспытатель Пьер Жозеф Бонатер. Позднее Бонатер написал подробный отчет, опубликованный в Париже под названием «Исторические заметки о дикаре из Аверона». Этот отчет вызвал интерес медиков и естествоиспытателей. Виктор, вероятно, был самым необычным из всех детей-волков, подвергавшихся длительному изучению. Как и многие другие такие дети, он раздражался без видимых причин. Засыпал с наступлением сумерек и просыпался с рассветом, и был не в состоянии понять, что видит в зеркале свое отражение. Но Виктор любил смотреть на свое отражение в спокойной воде пруда. Долгие ночные часы он зачарованно глядел на луну. Его не интересовали другие дети или их игры, и он не раз разжигал костер из деревянных игрушек. Звуки, которые издавал найденыш, напоминали хрюканье. Возможно, самой противоестественной его особенностью было то, что он никогда не улыбался и лишь странно кривил рот. Виктор совсем не мог сосредоточиться, его постоянно мучили судороги. Кожа мальчика была до такой степени нечувствительна к боли, что он мог вытаскивать руками из огня горящие поленья. Обоняние было тоже особенным, он не чувствовал некоторых запахов, даже если вещество подносили к самому его носу. Вызывал удивление его слух. В проводимых экспериментах мальчик не проявлял ни малейшего волнения или испуга, когда вблизи него стреляли из пушки, но оборачивался на очень слабые звуки, например, на шум шагов идущего позади человека. И что особенно удивительно, он не мог отличить музыку и человеческий голос от других звуков. Виктор, как и его собратья по несчастью, не любил спать на кровати и вообще спокойно переносил любой дискомфорт. Но мальчик, способный переносить тяготы такой дикой жизни, оказался совсем не приспособлен к жизни цивилизованной. Даже обезьяна быстрее перенимала многие человеческие привычки, чем этот ребенок-волк. Особенно поражало исследователей его невосприимчивость к сильному холоду. Мальчик зимовал в лесу голым. Из пищи предпочитал ягоды и каштаны, питая отвращение к более мудреной еде. Ребенок постоянно рвался на волю, но теперь стражи были начеку, и все его попытки кончались неудачами. Вскоре мальчика перевезли в Париж, где его обследовал доктор Пинель, известный в то время психолог. Он категорически заявил, что Виктор просто дебил, и этим объясняются все отклонения в его развитии. Но Виктору неожиданно повезло. Молодой доктор Жан-Марк Итар, которому было всего лишь 25 лет, когда он впервые познакомился с Виктором, в 1800 году был назначен на должность главного врача в Императорский институт глухонемых в Париже. Итар обследовал мальчика и не согласился с великим Пинелем. Он провел 6 с лишним лет в упорной и терпеливой борьбе, пытаясь вернуть Виктора, бедного дикаря из Аверона, обратно в человеческое состояние. Его усилия первопроходца, понимание нужд своего пациента и глубокое знание вопроса были вознаграждены. Состояние Виктора значительно улучшилось, хотя он и не стал членом человеческого общества в привычном понимании. Итар опроверг заслуженного психолога Пинеля. Виктор не был врожденным идиотом. Он был ребенком, лишенным возможности нормально развиваться. И хотя Итар не смог стереть из его сознания годы, проведенные среди зверей, он все же обогатил его жизнь, вернув человеческое дитя к людям. Виктор был классическим примером настоящего мальчика-волка. Он так и не научился говорить, несмотря на все героические усилия доктора Итара. По-видимому, его самым большим интеллектуальным достижением за это время были минуты вдохновения, когда он сделал карандашницу из старого вертела. Но он очень полюбил разнообразную домашнюю работу, особенно охотно рубил дрова. Он мог заниматься этим часами, никогда не уставая и не скрывая явного удовольствия. 6 лет доктор Итар работал с Виктором, а его наблюдения опубликованные позднее, свидетельствуют о замечательной одаренности этого человека в избранной им области. Теперь мы с полным основанием можем сказать, что судьба Виктора сложилась довольно счастливо, если сравнивать с теми случаями, которые мы уже разбирали. О нем всегда хорошо заботились. Жил он в пристройке Парижского института глухонемых. Более того, благосклонное и, как можно почувствовать, просвещенное правительство назначило денежную помощь некоей мадам Герин, присматривавшей за Виктором. Умер Виктор из Аверона в 1828 году, когда ему исполнилось 40 лет. В начале 1996 года в одном из отдаленных районов Китая было поймано странное маленькое существо, покрытый шерстью ребенок, которого прозвали мальчик-панда. Охотники обнаружили малыша в компании симпатичных и медлительных бамбуковых медведей. Это уже третий случай в истории, когда человеческое дитя выросло среди панд. Первый был зафиксирован в 1892 году, а второй в 1923. Обследовавшие мальчика ученые отметили множество аномалий в его поведении. Передвигался он только на четвереньках, а на ногах даже стоять не мог, падал. Не умывался, а вылизывал себя, как кошка. Ел листья и молодые побеги бамбука, чесался и фыркал, как дикое животное, рычал, если чем-то был недоволен. Хоу Мэнь Лу, биолог из Пекина, изучавший мальчика-панду, считает, что мальчика, вероятно, в раннем детстве потеряли родители, а может быть, намеренно оставили в лесу, испугавшись его внешнего вида. И неудивительно, малыш родился со значительными генетическими отклонениями, все его тело было покрыто густыми волосами. Затем, очевидно, его нашли панды и по ошибке приняли, так сказать, за члена своей семьи. Соответственно, и воспитали. Не считая нескольких существенных отличий, мальчик-панда вел себя точно так же, как и его приемные родители. Новоявленного Маугли поймал 36-летний охотник Куан Вай. И сейчас приемыш живет вместе с ним, его женой и 5-летней дочкой. Ученые считают, что этому ребенку должно быть от 1,5 до 2 лет. На руках и ногах у него были длинные крепкие ногти, больше похожие на когти. Он проворно лазал по деревьям и поначалу кусал и царапал всех, кто к нему приближался. Однако после нескольких недель пребывания в семье немного пообвыкся и даже начал проявлять привязанность к новым маме и сестренке. Он научился стоять на ногах и произносить несколько слов, но до сих пор, если чем-то расстроен, он не плачет, а скулит, как собачонка. Семья Куана очень полюбила малыша, несмотря на его странный вид и повадки дикого животного, отмечает доктор Лу. Они говорят, что хотели бы оставить его у себя. Однако мальчик представляет большую научную ценность. Изучая его, мы сможем лучше понять процессы развития человека в обществе и вне его. А поэтому мы собираемся взять ребенка в Пекинский университет, чтобы провести многоступенчатые исследования. Впрочем, после этого я не вижу особых препятствий для его возвращения в новый дом.